Жил осьминог со своей осьминожкой, и было у них осьминожков немножко. Все они были разного цвета. Первый — зеленый, второй — фиолетовый, третий, как зебра, весь полосатый, черные оба, четвертый и пятый, шестой — темно-синий от носа до ножек, желтый-прижелтый седьмой осьминожек, восьмой, словно спелая ягода красной, словно не дети, а тюбики с краской. Была у детишек плохая черта, они как хотели меняли цвета. Синий в минуту мог стать золотистым, желтый — коричневым или пятнистым, ну а двойняшки, четвертый и пятый, все норовили стать полосатыми. Быть моряками мечтали двойняшки. А кто же видал моряка без тельняшки? Вымоет мама зеленого сына, смотрит, а он не зеленый, а синий. Синего мама еще не купала. И начинается дело сначала. Час его трут о стиральную доску, а он уже стал светло-серым с полоской. Нет, он купаться нисколько не хочет. Просто он голову маме морочит. Папа с детьми обращается проще, сложит в авоську и в ванной полощет. С каждым возится, немного ли чести, он за минуту их вымоет вместе. Но однажды камбала маму в гости позвала, чтобы с ней на глубине поболтать наедине. Мама рано поднялась, мама быстро собралась, а папа за детишками остался наблюдать. Их надо было разбудить, одеть, умыть и покормить, и вывести гулять. Только мама за порог, малыши с кровати скок, стулья хвать, подушки хвать и давай воевать. Долго сонный осьминог ничего понять не мог. Желтый сын сидит в графине, по буфету скачет синий, а зеленый на люстре качается. Ничего себе день начинается. А близнецы, близнецы взяли ножницы и иголкой острую пару шьют из простыни. И только полосатый один сидит в сторонке и что-то очень грустное играет на гребенке. Он был спокойный самый на радость папы с мамой. «Вот я вам сейчас задам!» — крикнул папа малышам. «Баловаться отучу, всех подряд поколочу». Только как их отучить, если их не отличить? Все стали полосатыми, ни в чем не виноватыми. Пришла пора варить обед, а мамы нет. Ну, а папа, вот беда, не готовил никогда. А, впрочем, выход есть один, и папа учится в магазин. Я рыбий жир сейчас куплю и ребятишек накормлю. Им понравится еда. Ошибся, как всегда. Ничто так не пугает ни, как всем известный рыбий жир. Никто его не хочет пить, ни дети, и ни взрослые, и ребятишек накормить им, право же, непросто. Полдня носился с ложкой отец за осьминожками, кого ни разу не кормил, кого 15 ложек влил. Солнце греет, словно печка, папа дремлет на крылечке, а детишки-осьминожки что-то чертят на дорожке. Палка-палка, огуречек, вот ты вышел, человечек, а теперь добавим ножик, получился осьминожек. Тишина на дне морском, вот пробрался краб ползком, круглый, словно сковородка, скат проплыл невдалеке. Всюду крутятся селедки, звезды дремлют на песке. Словом, все теперь в порядке. Но какой-то карапуз где-то раздобыл рогатку и давай стрелять в медуз. Папа изловил стрелка и поколотил слегка. А это был вовсе не папин сынок, а просто соседский чужой осьминог. И папа чужой говорит очень строго: «Я своих маленьких пальцем не трогаю. С вами теперь поквитаться хочу. Дайте я вашего поколочу». «Ладно, берите, какого хотите, только не очень-то уж колотите. Выбрал себе осьминог малыша, взял и отшлепал его не спеша. Только глядит, а малыш темно-синий стал почему-то вдруг белый, как иней. И закричал тогда папа чужой: «Батюшки Светы, да это же мой! Значит, мы шлепали только моих, так что теперь вы должны мне двоих!» Ну, а в это время дети-осьминожки стайкой вгонялись за одной рыбешкой, налетели на порог и запутались в клубок. Папы стали синими, папы стали белыми. Что же натворили мы, что же мы наделали? Перепутали детишек, и теперь не отличишь их. Значит, как своих ушей, не видать нам малышей. Вот что, говорит сосед, выхода другого нет. Давайте мы их попросту разделим пополам. Половину я возьму, а половину вам. Ура, ура, ура, ура! Если б не безделица, 19 пополам, кажется, не делится. Устали, измучились обе семейки, и рядышком сели на длинные скамейки, ждут. Ну, когда ж наши мамы вернутся? Мамы-то в детях своих разберутся.